Глава 501. Результаты допроса были настолько нелепыми, что Грим не знал, смеяться или плакать. Только в этот момент он осознал истинный смысл высказывания рунология, источник силы адептов. Фундаментальный камень знания, который привел адептов к пику силы, естественно, имел огромное значение и для других плоскостей. Взять, к примеру, плоскость гоблинов. После сотен и тысяч лет накопления и развития в области паровой энергии и других примитивных источников энергии, гоблинам удалось сформировать собственную систему, механическую цивилизацию. Они извлекли из механических конструкций каждую унцию силы и оказались в ситуации, когда больше не могли совершенствоваться. Затем они начали выкапывать магические камни, выбрав путь магических машин. Однако отсутствие магических камней в плоскости было жестким ограничением. Это затруднило прорыв технологий. Но Газлоу случайно удалось заполучить базовую рунологию мира адептов, изменив судьбу плоскости гоблинов. Как и ожидалось от великого изобретателя, Газлоу сумел создать гоблинские руны, подходящие для магических машин на низкомагической плоскости. Слияние рун гоблинов и магических устройств было похоже на добавление крыльев тигру. С определенной точки зрения, этот тигр был тем, кого Грим лично подготовил к подростковому возрасту. Это больше всего и расстраивало. Однако в настоящий момент в подземных пещерах больше всего был опечален не Грим. Это был Биллис, который приветствовал новую партию своих боевых жуков. Боевые жуки заполнили половину пещеры и растянулись по земле, как ковер. Эта сцена должна была радовать Биллиса, но его лицо позеленело. Он был в ярости. Он похитил так много заключенных и использовал их кровь, чтобы поливать гнезда жуков, но все насекомые, которые выползали из гнезд, были юными жалящими скорпионами. И это было логично, ведь энергетическая аура внутри плоти, которой он их кормил, была слишком ничтожной. Она была настолько слабой, что этого было недостаточно, чтобы позволить жалящим скорпионам эволюционировать в их подростковую форму. У Биллиса не было другого выбора, кроме как смириться с жестокой реальностью. В предстоящей войне у него будет только 15 солдат-скорпионов. Остальные годились только на роль пушечного мяса. Столкновение с местной армией, элитой плоскости, было неразумным шагом. Пока Грим и его группа отдыхали и ждали, пока утихнет плоскостное подавление, к лагерю лесопилок приближался отряд, который превзошел бы их воображение. Новые враги пришли с неба. В воздухе парил жуткий корабль, в дюжину раз больше дирижабля. С корабля соскочили черные силуэты. Когда они были в 20 метрах над землей, из-под них вырвалось оранжевое пламя. Скорость их спуска быстро уменьшилась. После серии глухих ударов высадились 13 странных магических машин. Они были 4 метра в высоту. Даже с замедлением от вспышек пламени, эти машины оставили кратеры в земле. Отверстия были 50 сантиметров глубиной. Эти машины были звериного типа. Волк, медведь, кальмар, обезьяна, виверна, гигант. 13 магических машин имели свой уникальный дизайн. Они не были такими неуклюжими, как предыдущие магические машины в лесу. Когда они подошли к трехметровому металлическому гоблину, они проявили неестественную грацию и ловкость. Раздался странный треск, и магическая машина, похожая на черного волка, резко открыла пасть. Оттуда выскользнула маленькая операционная платформа. На ней сидел зеленый гоблин в униформе. «Босс, это здесь». Согласно отчету, представленному местными войсками, территория, в которой действовали злоумышленники, находится прямо здесь. «Да, босс. Разделиться, чтобы найти их, или будем держаться вместе?» На этот раз говорила женщина-гоблин. Она вышла из медвежьей магической машины. Из всех конструкций эта магическая машина была самой защищенной и тяжелой. У этой женщины-гоблина было огромное лицо, гладкая зеленая кожа и миниатюрное тело. Если судить по стандартам красоты гоблина, она была бы редким экземпляром красоты в империи гоблинов. К сожалению, в глазах других рас она была такой же коренастой и зеленой, как и любой другой гоблин, не говоря уже о том, что вся покрыта зелеными волосами. Когда эти двое начали разговор, другие магические машины также открыли свои кокпиты с воинами-гоблинами внутри. «Замолчите, он больше не мог этого выносить». Грудь металлического гоблина открылась, обнажив мускулистого воина-гоблина. По сравнению с другими, этот гоблин, известный как босс, излучал мощную ауру силы. Если оценивать этих гоблинов, используя систему силы мира адептов, то только этот человек из 13 пилотов магических машин имел силы уровня адепта. Остальные были в основном на уровне псевдоадепта. Один или два из них были даже на уровне продвинутого ученика. Это была важная черта гоблинской плоскости. Гоблины здесь были не слишком сильны. На самом деле, большинство гоблинов были очень хрупкими. В конце концов, раса гоблинов в целом состояла в основном из инженеров, механиков и алхимиков. Возможность поднять атрибуты своего тела до уровня адепта в этом мире с пониженной магией уже было чем-то за пределами воображения. Вот почему сила гоблинов в основном исходила от их магических машин. По отдельности обычные гоблины не выдержали бы прямого удара. Можно даже сказать, что эти специально отобранные гоблинские воины никогда бы не тренировались так усердно, если бы не контроль магических машин и давление, создаваемое во время битвы. Обычные гоблины не могли терпеть силу магических машин, движущихся на сверхвысоких скоростях. Их кровеносные сосуды взорвались бы. Лидер внутри металлического гоблина проговорил: «Не будьте слишком высокомерными». Вторгшиеся на этот раз злые адепты, печально известные даже в мультивселенной, учитывая, что лорд Газлоу послал нас сюда, ясно, что он хочет, чтобы мы схватили их. Он присылал нас сюда не отдыхать. Итак, соберитесь. Если мы поймаем их, я подарю всем вам месяц отпуска на Винни Бич. Яхуу, босс, ты лучший. Да здравствует Тигул. Босс, мы выслушаем все, что ты скажешь. Пилоты разразились восторженными возгласами, когда услышали обещание своего лидера. Механики были так взволнованы, что начали танцевать, как будто победа уже была у них в руках. Вновь раздался металлический скрежет. Механики вернулись к своим магическим машинам. Лагерь был полностью разрушен до неузнаваемости. Всюду валялись бревна. Мастерские и хижины в лагере тоже развалились. Внимание гоблинов привлек тот факт, что, хотя большинство зданий и предметов в лагере были повреждены, ни одно из них не исчезло. Исчезли только гоблины и рабы. Трупов тоже не осталось. Враги будто утащили их, как трофеи войны. Конечно, магические энергетические батареи в лагере тоже исчезли. Магическая машина типа кальмара обладала способностями слежения. Дюжина металлических щупалец под массивной металлической головой била по земле, выслеживая врага. Остальные магические машины последовали за ним, в небе над головой. В тот момент, когда отряд магических машин вошел в лес, пожилой гоблин в одежде дворянина сидел перед вогнутым зеркалом. Он щурился и внимательно наблюдал за всем, что происходило на земле. Когда он повернул ручку, зеркало тоже отрегулировало угол наклона. Оно было настроено постоянно держать отряд магических машин на экране. «Принц Газлоу, что вы думаете? Приказать другим машинным подразделениям спуститься?» Из рога у платформы пожилого гоблина раздался голос капитана корабля Талтай. «Не надо. Первая волна адептов, посланных врагом, не должна быть слишком сильной. Мы должны выманить их из логова. Их спугнет слишком много магических машин. Необходимо схватить их живыми. Я должен получить их знания». За его словами последовал шквал кашля и хрипа. Было очевидно, что Газлоу сильно постарел. «Понял», — голос Талтай, капитана военного корабля «Великий меч», снова прозвучал из рога. «Не волнуйтесь, лорд-принц, мы выполним нашу миссию ради империи». В последней фразе капитана гоблинов слышались сильные страсти и волнение. «Империи?» Газлоу издал леденящий смех, когда прервал связь. «Это все ради знания о долголетии. Идиоты империи только и знают, как хранить свои древние традиции, называя себя королями и императорами. Хм, все вы вместе не стоите столько, сколько стоит моя жизнь. Снорлакс, маленький засранец, ты правда думал, что я не знаю о твоих маленьких трюках? Я надеюсь, что твой мастер среди этих адептов. Ты узнаешь, что великий Газлоу, самый умный гоблин в мире». Комнату заполнил зловещий смех. Глава 502. Прибытие странного отряда магических машин, естественно, не избежало жуков Биллиса. Быстро убравшись в подземной пещере, Грим, Биллис и Мэри вышли на поверхность. Они молча спрятались в кустах для засады. Было очевидно, что этот отряд машин был так называемой элитой империи гоблинов. Учитывая, что скоро начнется война, лучше было выяснить силу врага до ее начала. Вот почему Грим и его группа решили не отступать. Вместо этого они устроили засаду и спокойно ждали прибытия команды машин. Тот факт, что империи гоблинов удалось получить господствующее положение на этой плоскости, доказывал, что у них были свои таланты. Сами гоблины были слабы. В глазах трех адептов они были никем и ничем. И раз так, тогда то, что давало гоблинам силу, должно быть магическими машинами, которые очень напоминали металлических големов. Даже если все это для того, чтобы собрать необходимые данные, Этот бой был неизбежным. Сила Мэри еще не вернулась на свой пиковый уровень, но ее фундаментальная способность сражаться не затронута. С другой стороны, пока Грим терпел сильное плоскостное подавление из-за того, что являлся адептом второго класса, помощь Чипа с расшифровкой законов ускорилась. Следовательно, Грим тоже мог вступить в бой. Мэри взмахнула крыльями и полетела на ветку, используя плотный полог, чтобы скрыть свой силуэт. Беллису нужно было лишь зарыться в землю. Тем не менее, Грим чувствовал Беллиса, скрывающегося под большим участком кустов, благодаря существованию их контракта души. С другой стороны, скорпионы Беллиса были разбросаны по всему близлежащему лесу. Грим не прятался, ему не нужно было скрывать свое присутствие. Он стоял перед входом в подземную пещеру, не говоря ни слова. Отряд из 13 боевых машин медленно появлялся в поле зрения. Грим осмотрел все машины и сразу понял все, что нужно было знать о них. Их внешний вид, их поведенческие модели, соединения и возможные способы атаки. Конечно, все это были только вычисления. Фактические детали нужно будет проверить в бою. Грим не произнес ни слова. Он сжал рукой воздух и в ней собрался огненный элемент. Затем образовался огненный шар из магмы размером с человеческую голову. На отряд машин давили ужасающие жар и обжигающий ветер. Они остановились, когда почувствовали это изменение. Перед ними развернулась сцена с адептом двухметровой высоты с огненным шаром в руке. Приборы обнаружения в их машинах позволяли очень четко видеть, как быстро растет энергетическая величина. 2300 градусов, 2500 градусов, 3000 градусов, 3500 градусов. Черт возьми, враг настолько силен, огненный шар, который он собрал в ладони, достигал 3-4 тысяч градусов. Ни одна из присутствующих магических машин не смогла бы уйти невредимой, если бы в них попал такой огненный шар. Ранее высокомерная команда замолчала. Они сглотнули. Некоторые члены отряда даже отогнали свои магические машины подальше. Конечно, они не отступали. Они пытались дистанцироваться друг от друга, чтобы предотвратить столкновение. Злой адепт, я Тигул из отряда магических машин. Вы, трехметровый металлический гоблин, вышел вперед, чтобы произнести вступительную речь, но огненный шар в руке Грима уже переместился. Проклятие, Тигул больше не говорил. Две металлические руки гоблина поднялись, ладони разделились, показывая два пистолета. Наружу вырвался поток свинцовых пуль. Другие машины последовали его примеру. Похожие черные стволы появились по всему их телу, в то время как гоблины помогали своему капитану перехватить огненный шар. Огненный шар температурой в 4000 градусов, достигающий 210 очков мощи, взорвался в центре поля боя. Разрушительные ударные волны пламени и дождь метеоров, которые содержали осколки магмы, разлетелись во всех направлениях. Машины увернулись. Тем временем из них появился голубой энергетический щит, защищающий их от повреждений. Энергетический барьер работал только против магического элементия. Он не мог блокировать чисто физические атаки. В результате осколки магмы смогли пробиться, ударив металлические корпуса машин. Однако возникшая в результате этого ударная волна пламени была полностью нейтрализована. Она не смогла добраться до машин. Элементарные энергетические щиты. Сумма ущерба, от которой они могли оградить, равнялась примерно 400 очков. Гриму удалось выяснить природу этих барьеров за считанные секунды. Он даже подсчитал количество энергии, которые они могут выдержать. Изобретательность Газлоу удивляла Грима. Он действительно был гением-инженером. Подумать только, он смог перенести низкосортное магическое заклинание на боевые машины, не говоря уже о том, что сами щиты обладали приличной способностью защищать от повреждения элементием. Важно отметить, что элементарный энергетический щит, выпущенный учеником, будет иметь предел допуска примерно в 50 очков. Но после изменения Газлоу прочность щита вдруг увеличилась в 10 раз. Эта ситуация произошла потому, что человеческое тело было гораздо менее терпимо по сравнению с магической машиной. Внезапный выброс энергии до 50 очков находился в пределах допустимого для тела ученика. Однако если резко увеличить силу щита в 10 раз, ученик, о котором идет речь, будет искалечен, несмотря на защиту. Однако у машин такой проблемы не было. Количество энергии, которое устройства могли выдать, часто было в несколько раз больше, чем у человеческого тела. Если бы для создания системы проводимости энергии использовались лучшие и более подходящие магические металлы, то мгновенный выход энергии мог бы быть в 100 раз больше, чем у человеческого тела. Вот почему магические машины смогли достичь эффекта продвинутого энергетического щита, несмотря на использование только элементарного. Грим нахмурился. 500 очков энергетической защиты даже огненному адепту второго класса потребуется 3 атаки, чтобы обойти щит. Такому адепту, как Мэри, вероятно, потребуется от 7 до 8 непрерывных атак. Грим был слегка шокирован. Он немедленно отправил рассчитанные им числа Мэри и Беллису. Теперь, когда они проверили защиту противника, пришло время проверить свою атаку. Грим шагнул вперед. Ему нужно было только махнуть рукой, чтобы бросить мощный огненный шар из магмы. Все эти огненные шары наносили урон выше 200 очков, и это оказывало огромное психологическое давление на отряд противников. Чтобы убедиться в точности, Грим не использовал лавовые щиты. Вместо этого он использовал более чистые огненные щиты. Свирепый элементий огня собрался и сформировал несколько огненных щитов. Они вращались вокруг Грима, помогая блокировать атаки. На щит обрушился шквал металлических пуль. Они были расплавлены в жидкий металл. Грим продолжал наступать и оценивать силу металлических пуль. Хорошей новостью было то, что шквал противника полностью наносил физический урон. Плохая новость – частота вражеских атак. 13 магических машин окружили Грима, поддерживая расстояние в 30 метров. Они забаррикадировали его и утопили в потоке металла и огня. Странные огненные щиты противника уничтожили безжалостный поток пуль. Выстрелы, которые не попали в цель, попали в деревья вокруг них. Даже эти старые, массивные деревья рухнули на землю. Их уникальные линзы позволяли механикам-гоблинам, которые прятались внутри машин, наблюдать, как они избивают адепта, который оказался неспособным сопротивляться. Нет, противник все еще мог нанести ответный удар. Это были магматические огненные шары. Однако такие контратаки не были проблемой для элитного отряда магических машин. Они либо блокировали их своим шквалом пуль, либо уклонялись. Во всяком случае, этот злой адепт теперь был окружен и не казался таким страшным, как по слухам. Как только члены отряда начали расслабляться, Грим, наконец, атаковал со всей силы. Он считал, что выполнил все необходимые расчеты, которые требовались. Перед ним быстро собрались 2 лавовых щита, заменив потрепанные огненные щиты. С ними, ранее шаткая защита Грима была теперь твердой как скала. Он поднял правую руку высоко в воздух. Местность окутала алая огненная буря. Втянуты были все магические машины. Дикое пламя элементия превратилось в сотни и тысячи беспорядочно бушующих потоков пламени. Они сеяли хаос и заслоняли обзор механикам. «Будьте осторожны, смените позиции». Капитан команды Тигул был опытным. Он почувствовал, что что-то не так и немедленно крикнул, чтобы предупредить членов своей команды. Но было уже слишком поздно. Глава 503. Почти в то же время пламя заслонило обзор гоблинам. Грим исчез. Когда он снова появился, он был рядом с машиной волчьего типа. 3 огненных шара из магмы взорвались под машиной волком. Ударные волны подбросили робота в небо. Его энергетический щит замерцал и разрушился. В этот момент Грим поднял голову и выстрелил из глаз высококонцентрированными солнечными лучами. Лучи слились в один, сжигая пространство между передними лапами машины. И именно там прячется механик-гоблин. Внезапный взрыв атак адепта вселил страх в сердце механика. Рука гоблина быстро пробежала по 7 рычагам управления и 15 кристаллическим кнопкам. Он отчаянно пытался заставить машину выполнить маневр уклонения. К сожалению, было слишком поздно. Сплав кратера толщиной в 4 пальца имел твердость, намного превосходящую обычные металлы, но он был посредственным, когда дело доходило до сопротивления магии. В конце концов, магические существа, которые владели атаками элементия, были редкими в плоскости гоблинов. Таким образом, сопротивление магии не было первоочередной задачей инженеров, когда они создавали магические машины. Хотя результирующий луч был не толще мизинца, он обладал поразительной режущей способностью. Он проел металлическую пластину в одно мгновение. Механик-гоблин, скрывающийся в узкой кабине, не имел абсолютно никаких шансов, чтобы уклониться, и был разрезан солнечным лучом. По мере увеличения силы луча, пурпурный и малиновый столб света поразил и металл позади него. Луч пронзил спину машины волка и рванулся к небу. Нетрудно было представить, что случилось с механиком-гоблином, спрятанным внутри машины. «Билли! Билли!» В лесу послышались крики. Эти механики, очевидно, были очень близки. Несколько боевых магических машин взревели и рванулись вперед. Машина-медведь выступала в роли танка. Она взревела, открыв свою огромную пасть. Наружу вырвался огненный столб длиной в дюжину метров. Машина-кальмар махнула своими 7-метровыми металлическими щупальцами и ударила Грима, как кнутами. Играть с огнем перед огненным адептом, Грим широко улыбнулся и исчез в возвышающемся столпе пламени элементия. Большинство магических машин здесь имели силу элитного адепта. Только их капитан, Тигул, имел подобие боевой способности второго класса. Несмотря на это, битва была полностью односторонней. Если бы не подавление плоскости, которое переживал Грим, ситуация для гоблинов была бы более неблагоприятной. Грим появился за машиной Виверны в небе. Грим не дал ее никаких шансов. В его руке вспыхнуло фиолетовое пламя шокирующей температуры. Он согнулся и протянул руку к спине Виверны. Энергетический щит, защищающий машину Виверны, выдержал менее 3 секунд, прежде чем треснул. Массивная рука вонзилась в жесткую металлическую оболочку. «Винни, он сзади! Быстрее!» – орал капитан Тигул. Он активировал ракеты у себя в руке и запустил их в Грима. Другие машины быстро повернули свои пушки и обрушили новый шквал пуль. Их спутник был защищен металлическими пластинами. Он не погибнет от пуль. Грим хмыкнул. Ему было все равно на существо под ним. Он отскочил от машины и снова исчез во вспышке огня. Проклятие. На этот раз Грим появился за машиной кальмаром. Солнечные лучи, сформировавшиеся в его глазах, разорвали 3 металлических щупальца. Машина-кальмар быстро повернулась, чтобы бежать, но Грим быстро схватил ее своей огненной рукой. Толстые пальцы заставили энергетический щит заскрипеть. Видя, что потребуется больше времени, чтобы пробить энергетический щит противника, Грим выкрикнул себе под нос и бросил машину. Она превратилась в массивный шар для боулинга, когда врезалась в металлического гоблина. У Тигула не было выбора. Он совершил прыжок, словив машину кальмара. Огромный импульс заставил 2 роботов пролететь еще 10 метров, прежде чем, наконец, рухнуть на землю. Тигул выставил ноги и погрузился на 0,5 метра в землю, прежде чем кинетическая сила была нейтрализована. Это была небольшая задержка, которая вывела Тигула из боя. Грим улыбнулся и снова исчез в огне. Все магические машины были начеку. Те, кто был рядом, собрались вместе, спина к спине, и с осторожностью наблюдали. Те, что были слишком далеко друг от друга, испугались и начали двигаться так быстро, как могли. Несмотря на их превосходящую численность, непрослеживаемая огневая телепортация противника ставила их в невыгодное положение. Они не чувствовали себя в безопасности даже со своими спутниками. Когда они чувствовали малейший ветерок, они осыпали это место пулями. Они знали, что их пули не навредят адепту, но это могло хотя бы задержать атаку противника. Это даст им несколько драгоценных секунд, чтобы сбежать. Вот почему скопление пламени всегда встречал шквал пуль. Пуф! На этот раз Грим не появился ни у одной машины. Вместо этого он телепортировался на расстоянии 100 метров от них. Выйдя из бушующего столпа пламени, он держал в руке пламя разрушения. Его громкое песнопение эхом разнеслось по всему лесу. Черт возьми, заклинания злого адепта были достаточно ужасающими и без этих песнопений. Если позволить ему закончить, жертв будет больше. Гоблины быстро это поняли. Машины подскочили к адепту. На пути они продолжали обстреливать лавовый щит противника. Как только их внимание сосредоточилось на Гриме, удар нанесли Мэри и Биллис. Мэри выбрала Виверну. Это была единственная машина в группе, летающая на высоте 20 метров. Что еще более важно, она еще не восстановила свой энергетический щит. Такая ошибка на поле боя непростительна. Как только Виверна приготовилась нырнуть к Гриму, на ее спине появился силуэт с крыльями летучей мыши. На корпусе Виверны виднелось отверстие в форме перевернутого треугольника. Это была отметина, которую оставил Грим после своей атаки. Мэри подлетела к отверстию и тут же натянула малиновый лук. На кончике ее пальца собралась энергия крови и превратилась в алую стрелу. Бум! Тетива громко щелкнула. Малиновая стрела устремилась к отверстию и пронзила последний кусок металлической пластины, взорвавшись внутри кабины. Механик по имени Винни умер мгновенно. Машина Виверны рухнула. С другой стороны, Биллис выбрал в качестве мишени металлического гиганта. Поскольку машина была слишком большой, ее движения были медленными. В результате, она отстала от своих товарищей. Земля под ногами гиганта внезапно рухнула. Машина упала на землю, застигнутая врасплох. Из земли хлынул рой бесчисленных насекомых. Они похоронили великана прежде, чем он смог подняться. Металлический гигант боролся изо всех сил, но его прижало к земле скорпионами. Рой искал вход внутрь, и кто бы мог подумать, они нашли один. Гоблину внутри ведь нужно было чем-то дышать, именно поэтому каждая машина имела вентиляционные проходы. При обычных обстоятельствах, вентиляция была очень маленькая и хорошо спрятана, но эти скорпионы, необычные враги. Как только они закончили свои поиски и зарылись в кабину, единственное, что осталось других гоблинам, это слушать болезненные крики их спутника и хруст чего-то поедаемого. Глава 504. Справедливости ради, отряд магических машин вовсе не был слабым. Сила каждого члена могла посоперничать с силой ветерана-адепта. Их лидер, Тигул, обладал силой второго класса. Однако их слабые стороны были более очевидны. Те, кто пилотировал эти машины, были гоблинами, которые прошли тяжелую подготовку. Тем не менее, в этих узких кабинах было слишком много слепых пятен. Обзор был ограничен. Кроме того, гоблины были слишком слабыми. Однако, что ограничивало прочность машин больше всего, так это отсутствие сплавов из магических металлов. Они создали машины из самого жесткого вещества на плоскости гоблинов, сплава кратер. Но против магии он был бессилен. В плоскости гоблинов было мало магических существ. Таким образом, у них не было причин вкладывать большие средства в исследование магического металлического сплава. Все эти факторы вместе привели к полному поражению отряда. Тигул был довольно мощный сам по себе, но ему не хватало средств, чтобы удержать адептов. Бронированная женщина-адепт выглядела слабой, но скорость ее движения ужасала. Тигул побледнел. Даже если бы он увеличил скорость до предела, он бы все равно ее не догнал. С другой стороны, злой адепт, который манипулировал насекомыми, был хитрым и очень бдительным. Он взрывался в скорпионов, когда Тигул пытался приблизиться к нему. Тигулу удавалось убить нескольких жуков, но это, похоже, не влияло на адепта. Затем сбежавшие скорпионы собирались в другом месте, чтобы сформировать подобие адепта. Затем адепт приказывал своему рою поглотить другую магическую машину. Их лидер, окутанный пламенем, был трудным противником. Огненная телепортация, которая происходила с интервалом в 3 секунды, позволяла ему появляться в любом месте в любое время. Он бросил прямые убийства членов команды гоблинов. Вместо этого он начал использовать быстрое перемещение и мощные атаки, чтобы разбить энергетические щиты вокруг машин. Магические машины, которые потеряли свои барьеры, отбрасывались гигантской огненной рукой к двум другим адептам. Численность отряда гоблинов сокращалась. Глаза Тигула были открыты так широко, что их уголки почти разрывались. Он ничего не мог сделать, кроме как отчаянно преследовать адептов. Способов борьбы, доступных металлическому гоблину, пилотируемому Тигулом, было очень много. Это ракеты для ультрадлинных дистанций, огнеметы для средних дистанций и железные кулаки для ближнего боя. Такая сила давала ему возможность сражаться даже с магическим существом второго класса. Но использовать эти уловки, чтобы справиться с несколькими адептами, которые пробрались сюда через плоскости. У гоблинов все еще было слишком мало средств для угрозы адептам. Пока Грим и его группа жестоко расправлялись с отрядом магических машин, к полю боя приближался корабль. Гоблины наблюдали, как адепты убивают их товарищей, через хрустальные линзы в зале корабля. Несколько сотен гоблинов яростно кричали, умоляя своего командира позволить им вступить в бой. Все эти гоблины были элитой, обучаемой самой империей. Чего мы ждем? Гоблин, покрашенный в блондина, прыгнул на стол. Он сердито взревел: «Там убивают наших товарищей. У нас здесь несколько сотен магических машин. Возможно, мы не сможем победить их в поединке один на один, но все вместе мы сможем. Да, почему не прикажете нам вступить в бой? Это приказ князя Газлау». Капитан корабля Талтай поправил мундир. Буйный зал снова погрузился в мертвую тишину. На данный момент имя Газлау было сродни тотему империи гоблинов. Это символ, который олицетворял будущее всех гоблинов и надежду империи подняться на еще большие высоты. Вот почему у гоблинов не было выбора, кроме как сесть и ждать приказов, даже если они не понимали действий своего начальства. В комнате в центре летающего корабля старый князь Газлау наблюдал за боем. Он не проявлял никаких признаков сочувствия или печали. Вместо этого он демонстрировал волнение и безумие, наблюдая за различными огненными заклинаниями, разрушительной женщиной-адептом и странным адептом-жуком. В данный момент он с огромным интересом наблюдал за боевыми стилями адептов, используя различные инструменты для измерения энергетических уровней атак. Старый гоблин задыхался, когда результаты проецировались на его монокль. В частности, когда его монокль закрепился на огненном адепте, он обнаружил, что каждое заклинание, которое бросал противник, всегда на пределе измерительных возможностей прибора. Талты, приготовь артиллерию. Я хочу увидеть, каких высот могут достичь эти адепты. Старый гоблин поднял золотой рог и закричал в него. Понятно, лорд-принц. Металлические пластины на носу летающего корабля раскололись. Появилась пушка метрового диаметра. Когда корабль задрожал, из машинного отделения в артиллерию гоблинов перешло огромное количество магической энергии. В стволе пушки зажегся черный свет. Старый гоблин контролировал пушку из своей комнаты и медленно нацеливался на огненного адепта. Старый гоблин очень ясно видел, как огненный адепт поднимает голову. «Попробуй мою артиллерию, незваный гость!» Старый гоблин испустил оргастический крик и ударил по хрустальной кнопке на своем столе. Массивный корабль покачнулся. В сторону Грима выстрелил черный столб света. Грим давно обнаружил аномалию в небе. Грим оттолкнул всех своих врагов огненным ореолом отталкивания, прежде чем выпрямиться и поднять голову. Это было скопление чистой магической энергии, которая сохраняла хаотичную природу магии из пространства за пределами плоскости. Вероятно, это была пространственная энергия, извлеченная из пространственной печи. Исходя из этого, летающий корабль над ними должен иметь устойчиво функционирующую печь в центре. Гоблины не имели никакого отношения к контролю над элементием. Таким образом, им было трудно преобразовать пространственную энергию в заклинания различных форм. Следовательно, они могли лишь собирать эту пространственную энергию и использовать ее таким грубым способом. Однако пространственная энергия обладала разрушительными чертами. Она наносила огромный ущерб устойчивой энергии элементия внутри адептов. Средства нападения гоблинов могли показаться простыми, но сила, которой они обладали, была отнюдь немала. Грим наблюдал, как сильно дрожит корабль, а в его сторону летит черный столб света. Пространство плоскости начало пульсировать. Черный столб света, который первоначально имел диаметр не более 1 метра, расширился до радиуса 20 метров. К тому времени, когда он подлетел к Гриму, радиус столба света достигал 100 метров. Сила атаки на единицу площади внутри столпа света достигала более 1000 очков. 1000 очков энергетического урона. Сердце Грима дрогнуло. Он телепортировался на максимально возможное расстояние. Мэри, стоявшая с краю столпа черного света, расправила крылья и улетела со скоростью, которую было не заметить невооруженным глазом. Это поставило адепта Беллиса в трудное положение. Его тело развалилось, он превратился в рой жуков. Дюжина жалящих скорпионов собралась на нем и образовала многослойный щит. Однако принять пространственную энергетическую атаку в 1000 очков было не так-то просто. В следующую секунду Беллис жестоко поплатился за свое высокомерие. Глава 505. Грим испытывал мучительные подозрения в глубине души с тех пор, как началась драка. Он все время чувствовал, что плоскость гоблинов не оправдывает своего названия. Сила, которую они демонстрировали, была слишком низкой. Силовые системы гоблинов были в несколько раз слабее, чем у рыцарей. По крайней мере, в плоскости рыцаря был рыцарь-дракон 4-го класса. Но магическая машина 2-го класса Тигула уже считалась боевым кораблем высшего уровня. Грим не совсем понимал. Он намеревался понаблюдать еще немного, чтобы получить объяснение. И в тот момент, когда он увидел черный столб, он понял основную силу плоскости гоблинов. Черт возьми! Противник вложил большую часть своих усилий в путь магической энергии. Грим обладал способностью быстро покидать поле боя. Естественно, у него было время подумать обо всех этих сложностях. Однако Беллис, оставшийся в зоне действия черного столпа света, мгновенно стал самой трагической жертвой боя. Две другие магические машины остались в радиусе черного света, как и Беллис. Они быстро начали плавиться. Беллис рыл землю. К сожалению, скорость, с которой он прокладывал туннель, явно не могла сравниться со скоростью черного света. Выжженная земля, оставшаяся после боя, таяла от черного света. Так удалось раскрыть Беллиса, который теперь находился на глубине 5 метров под землей. 15 жалящих скорпионов образовали черный щит над головой Беллиса, но им едва удалось защитить его. Однако страшная цепная реакция элементия все равно повлияла на него. Пространственная энергия разрушила хрупкий баланс элементия в теле Биллиса, превратив упорядоченные элементы в хаотичную энергию. Энергетический щит, который возвел Биллис, воспламенился и взорвался, как бочка с маслом от искры. Адепты могли гордиться собой как злыми существами, которые стремятся к хаосу, но по своей сути они были существами порядка, рожденного плоскостью. Для них, хаотичная и необузданная пространственная энергия ничем не отличалась от яда. Только подавляющая сила души может помешать пространственной энергии вмешиваться и разрушать энергию элементия в теле адепта. Однако внутренний свет был тем, на что были способны только адепты пятого класса. Возможно, это было главной причиной, по которой мир адептов поставил условия пятому классу выходить за пределы плоскости. Биллис не мог использовать этот внутренний свет. Оставалось лишь пытаться сохранить свой энергетический щит в меру своих способностей. К несчастью, всего в полуметре от края черного света взорвался жалящий скорпион. Он не мог выносить коррозию пространственной энергии. Тонкий луч света осветил тело Биллиса. В следующую секунду тело Биллиса развалилось. Десятки тысяч скорпионов боролись, чтобы убежать от черного света, но все они были запутаны рассеянной пространственной энергией. И это еще не все. Прежде чем их кровь смогла приземлиться, она испарилась. После трагической смерти адепта Биллиса 14 жалящих скорпионов, которые образовали щит, разбежались. Они заплатили 5 жизнями, чтобы пересечь это короткое расстояние в полметра. Оставшиеся 9 жалящих скорпионов быстро собрались на расстоянии 100 метров от черного столба света. Из-под земли появился новый рой жуков и превратился в адепта Биллиса. По сравнению с предыдущим, тело, которое Биллис собрал на этот раз, обладало слабой энергетической аурой. Похоже, эта смерть серьезно повредила происхождение души Биллиса. Черный столб света продержался еще 16 секунд, прежде чем постепенно рассеялся. Это место было полностью разрушено. Свет оставил после себя кратер радиусом около 100 метров и глубиной с десяток метров. Обе стороны, участвующие в битве, гоблины и три адепта, были загипнотизированы пугающей силой черного света. Они смотрели на кратер со страхом в глазах, не зная, как продолжать. Металлический гоблин, в котором сидел Тигул, сидел на коленях у кратера, его массивные металлические руки закопались глубоко под землю, его сердце переполняли печаль и боль. Всего полчаса боя, и дюжина его товарищей погибли. Более того, от них даже трупов не осталось, и тем, что уничтожило все следы их существования, на самом деле была пушка гоблинов, выпущенная их собственным народом. Такое действие вызвало крах духа Тигула. Он больше не мог набраться храбрости, чтобы сражаться. Грим поднял голову и снова бросил взгляд на корабль. Несмотря на то, что по сравнению с кораблем он был похож на кролика перед слоном, он оставался бесстрашным и невозмутимым. На самом деле, казалось, что он был готов пойти и исследовать его. Прежде чем он успел осознать эту мысль, из корабля появились более сотни маленьких черных точек. Они быстро нырнули в сторону поля боя. Дальнозоркость Грима позволила ему увидеть истинную природу черных точек. Боевые магические машины. Более сотни магических машин. Более того, судя по их внешним конструкциям, они были машинами птичьего типа. Сердце Грима дрогнуло и, наконец, развеяло прежнюю мысль. Это не их мир, это мир гоблинов. Будучи вторгшимся адептом второго класса, Грим должен был сохранять осторожность и уважение к врагу. Именно поэтому Грим был первым, кто побежал. Три адепта демонстрировали всевозможные трюки, отчаянно убегая в лес. Черные точки в небе были похожи на рой кровожадных насекомых. Массивный летающий корабль быстро развернулся и последовал за роботами. Никого не заботил убитый горем Тигул. Он открыл свою кабину, спрыгнул на землю и начал поиски трупов своих товарищей. Независимо от того, насколько тщательно он прочесал каждый дюйм земли в радиусе 2,5 километров, он смог найти только сломанные машины двух своих компаньонов. Он вытащил из машины изуродованные трупы друзей и похоронил их со слезами на глазах. Труп другого компаньона уже превратился в кровавую пасту и куски плоти. Тигул не возражал против мрази. Он собрал каждую каплю крови, каждую прядь и каждый кусок мяса, прежде чем засунуть все это в рот и проглотить. Зеленые глаза Тигула налились кровью. Он без колебаний ворвался в кабину и закрыл ее. Трехметровый металлический гоблин поднял руки и издал душераздирающий рев. Затем он зашагал в лес. Погоня в лесу продолжалась. Биллис и Мэри полностью стряхнули врага с хвоста. Скорость Мэри была слишком велика, Даже если у магических машин в небе было два дополнительных крыла, адепт Биллис, с другой стороны, был опытен в скрытности. Ему нужно было только зарыться в землю. Вот почему они исчезли из виду уже давно. Остался только Грим. Грим не возражал против такой ситуации. Биллис и Мэри были только первого класса. Восстановление их магии в этой дерьмовой плоскости с низкой магией было трудной задачей. Им нужно было спрятаться. С другой стороны, у Грима все было иначе. С колотящимся ядром огня в груди, ничто не могло остановить Грима от получения огненной энергии из плоскости огненного элементия. Следовательно, у Грима не закончится, пока он ограничивал интенсивность битвы. Пока он бежал через лес, он иногда использовал огненные шары, чтобы открыть дорогу. Тем временем он внимательно следил за магическими машинами в небе. Эти бесстрашные парни были похожи на мух, которые учуяли запах гнили. Было невозможно прогнать их, чтобы он не пытался. Они крепко держались у него на хвосте, нападая на него всякий раз, когда находили подходящую возможность. Каждые 3 километра можно было увидеть груду дымящихся обломков машин. Расположение аварий было различным, но все машины имели одну и ту же черту. Ни один из механиков-гоблинов в магических машинах не выжил. Грим уже определил боевые методы и средства атаки, доступные машинам. Когда он наносил удар, его контратаки всегда были резкими и жестокими. Цепь из 3 взрывающихся магматических огненных шаров разрушала энергетическую защиту, и тогда нужен был лишь один взгляд смерти. Грим стрелял солнечными лучами. Однако в глазах гоблинов это, несомненно, был взгляд смерти. В тот момент, когда энергетический щит, закрывающий машину, ломался, из глаз адепта выстреливал луч красного света, пронзая кабину. Солнечные лучи испускали энергию огня в момент, когда они соприкасались с телом гоблина. Таким образом, если исследовать все машины, которые были поражены взглядом смерти, можно было найти лишь кучку пепла. Сила Грима напугала их. В этот момент из леса раздался грохот. Грим остановился и телепортировался на высокий утес. Древние деревья вдоль тропинки ломались и падали. Издалека казалось, что через деревья пробирается чудовище. 2 ближайших к Гриму древних дерева упали. В поле зрения Грима появился знакомый металлический силуэт. Глава 506. Впервые Грим принял всерьез этого врага. Тигула, капитана отряда магических машин. Для Грим Тигул был всего лишь гоблине 1-го класса, которому едва удалось отобразить силу 2-го класса при пилотировании машины. Тем не менее, в то время как его личность гоблина 1-го класса была примерно равна статусу адепта 1-го класса, он не мог перевести атрибуты своего тела в боевые способности того же уровня. Он был 1-го класса, но у него не было ни техник ближнего боя адептов по очищению тела, ни жестоких заклинаний адептов элементия, и особенно никаких врожденных талантов. При таких обстоятельствах единственное, на что он мог положиться, была магическая машина. Тигул был индивидуален. Механик был механиком, а машина была машиной. Эти 2 вещи иногда пересекались, но все же было четкое различие. В его действиях не было ничего выдающегося. И все же в этот момент, по какой-то причине, Грим чувствовал угрозу от Тигула. Это был идеальный союз человека и машины. Грим пришел к странному заключению и усмехнулся. Однако реальность не оставляла ему времени на раздумья. Тигул атаковал сразу же, как появился. 2 ракеты, взрывающиеся оранжевым пламенем в хвостах, нарисовали дорожки в небе. Они были мгновенно взорваны невидимым кольцом огня, когда достигли 50 метров от Грима. Ракеты, наполненные порохом, взорвались, посылая осколки во все стороны. Такая атака была бы смертельной для обычного существа, но для хорошо защищенного адепта она была столь же незначительна, как легкий ветерок. В тот момент, когда пламя и дым заслонили Гриму обзор, к нему прорвался металлический коготь. Атака ракетой плюс летающий коготь, очень креативно. Выражение лица Грима было похоже на улыбку, но на самом деле это была не улыбка. Он не мог не начать комментировать нападение. Подобные трюки могут быть полезны против существ низкого класса, которые полагались только на зрение и обоняние, чтобы чувствовать мир. Однако адепты для наблюдения в основном использовали свой дух. Этим маленьким хитростям, которые обманывали глаз, не было места перед всевидящими духовными чувствами. Он телепортировался на 50 метров назад, но машина рванулась вперед, пока не оказалась всего в 20 метрах от него. Металлический гоблин вытянул руку назад и выпустил пламя. Эта противодействующая сила подтолкнула его к Гриму в 3-5 раз быстрее, чем на обычной скорости. Он не убрал другую руку. Вместо этого металлический гоблин взмахнул 12-метровой цепью в сторону Грима. В тот момент, когда этот метеоритный молот обрушился на Грима, прошла всего одна секунда с момента его последней огненной телепортации. Ему потребовалось еще 2 секунды, чтобы снова телепортироваться. Черт, взрыв энергии. Грим отчаянно выругался. Он поднял правую руку. В то же время, металлический гоблин открыл рот, чтобы показать ствол. Шквал пуль разорвал руку из огня. Десяток магических машин в небе были воодушевлены выступлением Тигула. Они нырнули вниз в клещевой атаке. Грима внезапно загнали в угол. Его постоянно спокойное состояние дрогнул. Вспыхнуло намерение убийства. Грим протянул левую руку, в ней появилось пламя разрушения. В следующую секунду из его тела хлынули огненные завесы, превратив в ужасающего пламенного гуманоида. 3-метровая металлическая машина с видом гоблина столкнулась с 2-метровым пламенным существом, извергающим дикое пламя. Они вступили в бой, как 2 грозных демонических бога, и били друг друга всем, что у них было. Другие магические машины могли только кружить вокруг них, не имея возможности вступить в бой. Бушующие потоки пламени и шрапнели пробивали насквозь все вокруг. Огонь, который задевал куски металла, превращал его в уголь. В этот момент Грим сражался уже не с Тигулом 1-го класса, а с металлическим гоблином 2-го класса, с которым он полностью ассимилировался. Использование Тигулом атак, доступных металлическому гоблину, достигло пика. Различные атакующие движения, которые он использовал, также достигли своих пределов. Внутри металлического гоблина у Тигула текла кровь изо рта. Он попросил корабль выстрелить из пушки. Прошло еще 7 минут, и летающий корабль, наконец, прибыл в самое оптимальное место. Пушку на носу снова открыли. Магические машины, окружающие поле битвы, отступили вдаль. Они ждали и запоминали каждый боевой маневр металлического гоблина с чувством восхищения и уважения. Снова появилось черное солнце. Тигул зажал Грима. Огненная телепортация выглядела как мгновенное действие, но все равно требовала подготовки примерно в 30 секунд. Гриму пришлось признать, что у него не было этого времени из-за Тигула. Корабль содрогнулся, из пушки вырвался черный свет. Черный столб света увеличивался в размерах по мере продвижения. 10 метров, 20 метров, 50 метров. К тому времени, как столб достиг земли, он распространился на 100 метров в диаметре. Ни одно существо из плоти и крови не могло выжить здесь. По крайней мере, не существа, жившие в этой плоскости. Когда гоблины открыли свои кокпиты и молча оплакивали великого Тигула, за черным столбом произошел взрыв огня. Грим вышел из пламени с безвольным металлическим гоблином. Что происходит? Они провалились. Бесчисленные вопросы возникали в головах гоблинов. Они молча смотрели на 2 вдали, не зная, как реагировать. Грим ослабил хватку и бросил металлического гоблина на землю. Он вытер холодный пот со лба, прежде чем оторвать металлическую пластину над кабиной, открыв слабого гоблина внутри. «Почему ты спас меня?» «Черная кровь текла изо рта Тигула. Мы враги. Почему ты спас меня?» Грим улыбнулся. «Потому что захотел». Тигул чуть не подавился. Он яростно проклинал. «Не будь таким самодовольным. Если бы у моей машины не кончилась энергия, думаешь, ты смог бы избежать черного света?» Грим рассмеялся. «У тебя 7 наборов магических энергетических батарей. Каждый комплект может выдержать 5 минут боя. Внезапный всплеск энергии, который ты инициировал ранее, вызвал истощение батареи со скоростью, которая была на 37% быстрее, чем обычно, а также вызвал повреждение машины на 25%. Ты думал, я не в курсе?» Свирепый взгляд Тигула исчез. Он полностью полагался на всплеск адреналина. Он не умел и никогда не сможет вычислять такие точные цифры. Но если все это правда, не значит ли это, что битва все время была под контролем врага? Это значительный удар по уверенности и воле к борьбе. Кровожадная аура вокруг Тигула испарилась. Противник пришел из мира адептов. Это была большая плоскость, известная по всей мультивселенной, и место с большим количеством злых завоевателей. Знания и сила, которыми обладал противник, намного превосходили гоблинов. Может ли империя гоблинов победить таких врагов? Пока Тигул был потрясен и погружен в свои мысли, Грим взглянул на приближающиеся магические машины. Его тело снова превратилось в сгусток огня и исчезло. Враг ушел. Враг не убил его. По какой-то причине, Тигул не чувствовал радости. Вместо этого, его сердце наполнили печаль и депрессия. Возможно, мне следовало умереть в этом столпе черного света. Грим встретился с Мэри и Биллисом в 6 километрах от поля боя. Конечно, Грим не мог избежать ворчания и жалоб со стороны Мэри, рассказывающей ему о том, что он не должен был подвергать себя опасности. «Пошли отсюда, мастер, кто придет в следующую телепортацию?» Биллису было любопытно. «Сабрина и Эндер, это место больше всего им подходит», — Грим ответил, даже не оглядываясь назад. Глава 507. Странные заклинания адептов не позволяли гоблинам отслеживать их долго. Когда Грим вытащил охотника на аллигаторе, которого он давно не использовал, и погрузился в землю, гоблины были сбиты с толку. Преследовать врага, который зарылся в землю, они еще не придумали для такого инструмент. Единственное, что они могли сделать, это назначить больше местных гарнизонов, в надежде обнаружить следы врага. По правде говоря, им не нужно было идти на поиски. 5 дней спустя гоблины снова обнаружили странную пространственную рябь. Происхождение пространственной ряби было в провинции в 500 километрах. Район Карай. Механическая девушка Сабрина и ядовитая ведьма Инда рухнули на землю в хорошо скрытой подземной комнате. Плоскостное подавление, которое пережила Сабрина, было хуже, чем у Эндер. Возможно, это как-то связано с тем, что она была совместима с плоскостными законами здесь. По дороге сюда они видели только гоблинов. Те, кто мог стать дворянами и владеть большим количеством земли, особняками и шахтами, были гоблинами. Другие расы занимались скромной, грязной и опасной работой. Они видели зеленых гоблинов в роскошных одеждах, марширующих по улицам на паланкинах, в то время как эльфы и слуги шли рабами. Паланкины носили тролли и минотавры, адепты были смущены. Тролли были выносливой силой, они стали лучшими шахтерами и рабами гоблинов. Местные люди были слабы, но их способность учиться и ремесло было приличным. Таким образом, они превратились в дворецких, портных и пекарей у гоблинов. Лесные эльфы были хрупкими существами, но они обладали исключительным талантом к растениям, поэтому они стали садовниками. Бесчисленные туземные расы были уничтожены огнестрельным оружием и артиллерией. У них не было выбора, кроме как сдаться и стать рабами, чтобы обеспечить выживание своих рас. Гоблины приручили кадасов для транспорта на дальние расстояния, крылобегов, как наземный транспорт, гиппогрифов, как летающих ездовых зверей, а тигровых акул, как морских ездовых зверей. Но это были лишь вспомогательные инструменты на благо общества. Настоящей демонстрацией мощи империи были строительные и боевые машины, разбросанные по всему континенту. Во время своих поездок по деревням и городам Грим и его группа сделали вывод, что уровень грамотности гоблинов достиг почти 100%. Кроме того, все дети гоблинов проверялись на врожденные таланты в очень молодом возрасте, прежде чем культивироваться в различных дисциплинах, адаптированных к их способностям. В настоящее время самой популярной работой в империи гоблинов был гоблин-механик. Если кто-то становился механиком, он делал огромный шаг вперед, мгновенно перевоплощаясь в дворянина среди гоблинов. Затем он вступал в контакт со строительными и инженерными машинами различных моделей. Только тот, кто получил отличные результаты при пилотировании инженерных машин, приобретал квалификацию стать пилотом боевых машин. За последние 100 лет империя гоблинов значительно улучшила использование магической энергии, изготовлялось больше моделей боевых машин. Мощность машин значительно превосходила предыдущие версии. Помимо механиков, в империи было много других отраслевых профессий. Например, был инженер, алхимик, кузнец, ювелир, мушкетер, канонир, водитель танка, авиатор, техник и т.д. Нужно было упомянуть, насколько слабыми были гоблины. Если бы не их мастерство в области инженерии, которая дала им то, что им нужно, чтобы укрепить свое положение, у них никогда не было бы сил, чтобы завоевать всю плоскость. Если кто-то хотел понять гоблинов, тут нужно было говорить о самой достойной черте гоблинов, их неугомонном духе. В этой плоскости было много рас. Почему же они не могли стать правителями этой плоскости, а вместо этого их опередили эти хрупкие гоблины? Главная причина заключалась в том, что гоблины питали извращенную страсть к знаниям и технике, которая намного превосходила другие расы. Самым роскошным зданием в каждом городе должна была быть алхимическая лаборатория гоблинов. Кроме того, перед дверями лаборатории стояли ряды скульптур, изображающих предшественников гоблинов. В империи, те, кто мог быть известен как предшественник, были великими изобретателями, которые совершили новаторские подвиги в инженерии алхимии. Именно эти накопления позволили гоблинам вырасти из своих первоначальных алхимических корней до инженерной цивилизации. Наконец, они достигли своей новой системы, магической энергии. Исходя из своего опыта, Гримм легко вывел, что плоскость гоблинов преуспеет в становлении магической энергетической цивилизации, если у них будет еще одна или две сотни лет для развития. Когда это произойдет, им нужно будет выйти со своей узкой плоскости и осторожно начать исследовать другие. К несчастью для них, Гримм и его адепты прибыли именно тогда, когда гоблины переживали болезненный переход от паровой цивилизации к цивилизации магической энергии. Возможно, такова судьба плоскости гоблинов. Именно из-за Гримма плоскость гоблинов имела возможность совершить скачок в силе. Тем не менее, именно из-за Гримма плоскость гоблинов столкнулась с вторжением господствующего мира адептов. Если бы гоблинской плоскости повезло чуть больше и удалось уничтожить Гримма и его спутников, то они получили бы подарок от далекой цивилизации адептов. Если это произойдет, все в головах Гримма и его спутников станет силой, используемой для ускорения в развитии силы гоблинов. Однако компромиссы были всегда. Преимущества и недостатки были двумя сторонами одной медали. Сначала гоблины должны были заплатить за то, что желали получить, а ценой была сомнительная судьба плоскости гоблинов. Должны ли они были убить вторгшихся адептов и поднять силу плоскости на совершенно новый уровень, или их одолеют и превратят в спутниковую плоскость мира адептов? Когда Сабрина и Эндар прибыли, они принесли с собой послание Алисы. «Берегитесь, Газлоу, простое предложение», но оно сразу дало Гримму ясность и понимание ситуации. Только теперь Гримм был уверен, что эта поездка в плоскость гоблинов была ловушкой, созданной князем Газлоу. Он не знал, что заставило Газлоу принять это решение, но был уверен, что гоблин намеренно слил координаты с Нарлаксу и согласился принять партию сомнительных магических камней. Если бы все шло по плану, Гримм и остальные телепортировались бы в плоскость гоблинов с серебряным пространственным камнем в качестве координат. То, что ожидало их тогда, было клеточной ловушкой с морем боевых машин. Возможно, именно из-за беспокойства Алиса отказалась от координат камня. Вместо этого она обратилась к случайной телепортации, чтобы бросить адепта Беллиса в мир вперед всех остальных. Этот выбор вышел за пределы ожидания Газлоу. Он понял это, когда дошли новости о пространственном вторжении. Именно тогда он осознал, что его план провалился. Он вывел многих своих подчиненных прямо из столицы в попытке выследить адептов, пока их силы не выйдут из-под контроля. Тем не менее, когда они, наконец, вступили в контакт с адептами, Газлоу сделал удивительное открытие. Причина, по которой адептам удалось стать рабовладельцами, которых боялась мультивселенная, была действительно в их способностях и странных заклинаниях. С первыми тремя адептами справиться было сложно. Газлоу едва ли мог получить какое-то преимущество, даже после того, как привел самые элитные магические машины Империи. Следовательно, когда Газлоу вновь уловил пространственные пульсации, он быстро собрал войска и отправил к источнику пространственных пульсаций. Но на этот раз он привел два летающих корабля и более тысячи магических машин. В пещере на краю горки Занла они развели костер. Танцующее пламя освещало крошечное пространство и придавало красный оттенок людям у костра. На огне жалили медведя после обработки и снятия шкуры. Как и следовало ожидать от ведьмы, которая проводила свои дни на открытом воздухе, Эндар хорошо разбиралась в приготовлении пищи и жарке мяса. Золотое масло сочилось из толстой плоти и шипело. Эндар иногда доставала разноцветный порошок из мешка со специями, заставляя медвежье мясо источать больше аромата. Все присутствующие здесь, адепты, обладающие совершенно иными телесными структурами, чем обычные люди, но большая часть их человеческой природы все еще сохранилась. Взять, к примеру, механическую девушку Сабрину. Ее органы и большую часть конечностей заменили алхимические машины. Ее живот был превращен в миниатюрную печь, которая была способна расщеплять все, что она ела, на основные пищевые компоненты и отходы. Таким образом, Сабрине не нужно было готовить еду. Кровавое мясо давало ей больше энергии, чем жареное. Однако, как бывший человек, Сабрина сохранила многие привычки и инстинкты человека. Она сидела у костра и ела вкусное медвежье мясо. Сочный, свежий вкус мяса до сих пор доставлял удовольствие. Глава 508. «Скажи, зачем ты притащил меня сюда раньше времени?» Эндар разрезала жареное мясо медведя. Согласно первоначальному плану, третьей группой лиц, которые должны были перенестись, были Сабрина и Снарлакс. Однако Грим неожиданно поменял это, поместив Эндер в третью группу вместо четвертой. Вот почему она появилась здесь на 5 дней раньше. Черный резонирующий кристалл позволил Гриму поддерживать тесный контакт с Алисой, несмотря на то, что они находились в разных плоскостях. «Потому что это место вам больше подходит», — Грим похвалил кулинарные способности Эндер. «После битвы с гоблинами, я понял, что наиболее для борьбы с гоблинами нужны вы, ты имеешь в виду использование яда. Да, у нас численный недостаток. Огромная разница между нашими расами делает невозможным маскироваться и прятаться среди них. Нетрудно представить, что нас ждет долгая и изнурительная партизанская война. Они преследуют, мы бежим, и ты подумал об использовании яда, не яда, а чумы». При свете костра в черных глазах Грима вспыхнул холодный свет. «Отравление нескольких десятков гоблинов не поможет в нашей нынешней ситуации. Сейчас мне нужна страшная чума, которая может угрожать всей их плоскости. Только когда жизнь большинства гоблинов окажется в пределах нашей досягаемости, они добровольно откажутся от своей страсти и одержимости магической энергией». Все присутствующие были воспитаны в мире адептов. Никто из них не выразил ни шока, ни возражений по поводу отравления целой плоскости живых существ. Вместо этого они нахмурились и подумали о целесообразности такого плана. «У меня с собой есть вирусы чумы. Убить несколько сотен тысяч гоблинов проблемой не будет». Однако Эндер на мгновение заколебалась. «Этих малышей не так-то легко контролировать. Трудно станет, когда они покинут мою ладонь. Они могут быть полезны для отпугивания гоблинов, но нам нужно усилить контроль над источником вируса, если мы хотим использовать его в качестве рычага в переговорах». «Это не проблем», — Грим улыбнулся и протянул руку. Свиток Вуду, что висел у него на поясе, тут же перелетел ему на ладонь. Появилась марионетка с многочисленными магическими рунами. Марионетка пошевелила деревянным ртом, когда увидела перед собой адептов. Она издала странный голос, похожий на человеческий. Ее 2 деревянных глаза начали двигаться и быстро стали такими же проворными, как у человека. «Кукла Вуду». На уродливом старом лице Эндер появилась добрая улыбка. «Похоже, ты хорошо воспитали этого малыша. Интеллект в порядке. Он определенно станет мощным помощником. Его можно использовать его для борьбы с вирусами чумы. Не так ли?» «Возможно, это он вырастил куклу Вуду. Но прежде чем она созреет, нужно было решить множество мелких проблем». Грим был лишь скромным учеником по сравнению с опытным мастером яда Эндер. «Да. Пусть твоя кукла Вуду проглотит мои вирусы чумы. Чума сольется с ядом Вуду. Таким образом, досягаемость чумы и то, активизируется ли она, будет полностью под нашим контролем. Когда гоблины заразятся, придет время вести переговоры с правителем гоблинов». После зловещего смеха Эндер протянула свои тонкие руки и достала из поясной сумки банку с лекарствами. Черная аптечка была не очень большой, размером с кулак, и была запечатана магическими рунами. Грим попытался несколько раз, но даже его духу было трудно пробиться через руны, чтобы увидеть содержимое кувшина. Судя по всему, сама банка с лекарствами была магическим снаряжением. Сердце Грима дрогнуло. Он стал еще больше предвкушать вирус чумы, о котором говорила Эндер. Эндер последовала какому-то странному ритуалу. Сначала она слегка постучала по банке в нескольких местах, прежде чем поместить банку перед ртом и повторить несколько паролей. Магические рунические печати рассеялись. «Приготовь свою куклу Вуду». Выражение лица ядовитой ведьмы Эндер было серьезным. «Даже у меня нет средств уничтожить вирус чумы, если он сбежит.